Lezione 5. 5a. Barbara e Renzo обсуждают планы на уикенд. Ascoltate. Che cosa fai questo weekend? Vado a Roma. Vado da Sandra. E tu come passi il weekend? Ho molto da fare. Faccio una passeggiata in centro e vado al cinema con le amiche. Che film danno? Danno un film di Tornatore. Ora ascoltate e ripetete. Что ты делаешь в этот уикенд? Che cosa fai questo weekend? Еду в Рим. Vado a Roma. К Сандре. Vado da Sandra. А как ты собираешься провести свой уикенд? E tu come passi il weekend? Мне надо многое сделать. Ho molto da fare. Я собираюсь погулять в центре города и пойти в кино с друзьями. Faccio una passeggiata in centro e vado al cinema con le amiche. Какой фильм показывают? Che film danno? Показывают фильм Торнаторе. Danno un film di Tornatore. 5b. Чтобы узнать у друга о его планах на выходные, спросите: «Что ты делаешь в этот уикенд?» Cosa fai questo weekend? Как ты собираешься провести уикенд? Come passi il weekend? При обращении на «вы» вопрос звучит так. Cosa fa questo weekend? Come passa il weekend? Вот некоторые возможные ответы. Мы идем в кино. Andiamo al cinema. Они идут в центр города. Vanno in centro. Вы идете в ресторан. Andate al ristorante. Паоло устраивает вечеринку. Paolo da una festa. Мы идем на море. Andiamo al mare. Я иду за покупками. Vado a fare delle spese. Мы гуляем. Facciamo una passeggiata. Анна остается дома. Anna resta a casa. Я проведу уикенд за городом. Passo il weekend in campagna. 5C. Рассмотрим некоторые предлоги. Помните, что предлог di указывает на место, происхождение. Я из Рима. Sono di Roma. А также принадлежность друг Карло. L'amico di Carlo. Предлог «а» обычно указывает на цель движения или местонахождение. Я иду в кино. Vado al cinema. Я живу в Париже. Abito a Parigi. Предлог «да» используется для определения промежутков времени, начавшихся в прошлом. Как давно ты в Италии? Da quanto tempo sei in Italia? Я живу в Италии 2 года. Abito in Italia da 2 anni. Перед словами, обозначающими лицо, предлог «да» указывает на цель движения или местонахождение. Я иду к Карлу. Домой к Карлу. Vado da Carlo. Я у доктора. Sono dal dottore. Глаголы «fare» – «делать» и «andare» – «идти», «ехать» в настоящем времени являются неправильными. Я делаю. Io faccio. Ты делаешь. Tu fai. Он делает. Lui fa. Мы делаем. Noi facciamo. Вы делаете. Voi fate. Они делают. Loro fanno. Что ты делаешь в этот уикенд? Cosa fai questo weekend? Мы идем на прогулку. Facciamo una passeggiata. Спряжение глагола andare. Я иду. Io vado. Ты идешь. Tu vai. Она идет, вы идете. Lei va. Мы идем. Noi andiamo. Вы идете. Voi andate. Они идут. Loro vanno. Марко едет в Рим. Марко va a Roma. Вы идете в кино? Andate al cinema. Глагол dare. Давать в настоящем времени спрягается по образцу, сходному с глаголом andare. Джанни устраивает вечеринку. Gianni da una festa. Вы дарите подарок Марии? Date un regalo a Maria. 5D. Ответьте на следующие вопросы, используя подсказки. Ascoltate l'esempio. Cosa fai questo weekend? Andare al cinema. Vado al cinema. Ora tocca a voi. Signor Rossi, come passa il weekend? Restare a casa. Resto a casa. Da quanto tempo Marco e Luisa abitano in Italia? 3 anni. Marco e Luisa abitano in Italia da 3 anni. Sandro, dove vai? Milano. Vado a Milano. Dov'è Anna? Dottore. Anna è dal dottore.